День 9. Мы продолжаем набирать высоту. Оставайтесь на своих местах. Я летела на Пинигу. Долго не думала. Поняла главное. Нужно как можно скорее оказаться рядом с бабушкой. Летать я люблю. Только взлетать боюсь. А потом легко в небе. Правда, в этот раз долго пробивались сквозь облака, но все-таки вышли к солнцу. Всегда жду этот момент предельной ясности вокруг. Но сейчас хотела зацепиться взглядом хоть за что-нибудь, а не за что. Обездвиженное небо напоминает большое озеро. Именно озерная вода всегда казалась мне самой спокойной. Начала ее вспоминать и обнаружила, что испортила папе его последнюю охоту. Это было начало осени. Мы поехали в лес за всем сразу. Что попадется, то и будем брать. Взяли и ножи для грибов, много разных корзин и ружье. Как раз открылся сезон охоты на уток. Стоял хороший сентябрь, сухой и теплый. Лес был светлым, солнечным, почти прозрачным, но я все равно боялась его. Даже если набреду на самых азартных красноголовиков, пойду за ними, пока вижу или слышу папу. И тут он пропал. Последний раз отзывался на озере. Нет бы догадаться, почему папа притих. Вместо этого, как закричу: «Папа!» По лесу до самого озера пролетел мой голос и папин выстрел. Друг за другом. И голос все-таки впереди. Утки успели взлететь. Папа в тот раз промахнулся. Не ругался, но я видела, что расстроился. И только сказал: «Тебе же утку хотел. Знаю, что любишь». Я правда люблю. С детства помню, как дедушка приносил опаленных. Бабушка моет, рубит прямо на обеденном столе. Варит на печке в большой кастрюле. Запах на весь дом. Без приправ, только лаврушка. Запах самого леса. А бульон какой наваристый. Мясо и в каждом крылышке выгрызу. А сейчас перед глазами те самые утки. Летят высоко над озером. И папа такой маленький. Вспоминаю сейчас, и улыбка дурацкая вылезает. Наверное, те утки вскоре улетели на юг, а весной вернулись. Сослуживцы говорят, папа мог подстрелить 2 дрона из 3. Из того самого ружья охотничьего, который взял с собой из дома. Только на 3-м дроне промахнулся. Папа хорошо стрелял, но и промахивался нередко. С каждым случается. Только утки не стреляют в ответ. На лося или медведя папа не ходил. В этом деле все-таки лучше с напарником. Пап больше на озеро, один. Меня попробовал взять, а я вот подвела. Тем временем самолет приземлился на снег. Середина весны, а на север еще не пришло оттеплее. До поселка долгая лесная дорога, с которой сразу в дом бабушки. Она встретила поминальным блином. Высчитала, что уже 9-й день. В поселке я всегда живу в доме другой бабушки. В нем все детство и каждые каникулы. Сегодня буду впервые ночевать в доме, где вырос папа. В старой половине всего 2 комнаты, большая и маленькая, родительская и детская. У папы 2 старшие сестры. Одна уехала после школы, а другая живет за стенкой. Вместе с мужем пристроили 2-ю половину. Тетя услышала меня и вскоре пришла. Бабушка постоянно доставала что-то из холодильника, мы с тетей по очереди усаживали ее обратно за стол. Сначала не понимали, как и о чем говорить, а потом стали цепляться друг за друга, за папу, за что-то далекое, лишь бы не молчать, и просидели допоздна. Кажется, впервые. Видимо, в детстве я была слишком маленькой для длинных разговоров, а потом надолго не заглядывала к бабушке, только спросить, что нового, как здоровье. Она угостит чем-нибудь и побегу дальше. В тетиной половине даже не помню, когда была последний раз. В основном говорила бабушка: «Собаки-то как лают, вот ведь. К нам во двор уж враг не пройдет». Сходила в комнату, выключила телевизор и снова: Утром в передаче опять сказали, что у воинов потом все дороги будут открыты. Потом бабушка вспомнила, что несколько дней назад готовила плов. Сходила, выбросила, вернулась с пустой сковородкой. Мне сразу сказали, что у меня будет большая семья. Говорят, смотри, какую ты здоровую первую сковородку выбрала. Так и готовлю в ней, привыкла. Забываюсь. Варю половину в помойное ведро, если вы не прибегаете. Прошлой зимой хоть ласки отдавала, а теперь и собаки-то нет. Бабушка привыкла готовить на семью. Хотя бы для дедушки или для папы крепкая привычка осталась. Потом они с тетей еще повспоминали, в основном, как делали что-то вместе. Картошку сажали, картошку окучивали, картошку копали и так по кругу. Я спросила, может, ездили куда-то вместе? На лыжах в горы ходили. Да, папа их всех троих поставил на лыжи. Еще в кино иногда. Кино не помню, мам. Нет, я помню, как ты лимон ела. Какой лимон? А фильм какой смотрели? Фильм не помню. Помню тебя в кино с лимоном. Только ты у нас лимоны ела, как картошку. Вместе улыбнулись. Увидели, что коты пошли спать, и решили, нам тоже пора. Сегодня уже не будет новостей. Теперь до утра надо ждать. А котов папа привез, когда приезжал к бабушке в отпуск один раз осенью. Мы тогда не увиделись, и я весь день спрашиваю себя, почему. Не совпали как-то. Разминулись, только по телефону говорили дольше обычного. Потом у бабушки спрашивала, как они пожили эту неделю. Сказала тогда, что папа и не был дома. Точнее, вроде был. Сидел вот на этом стуле на своем месте у холодильника, но так и не был дома. Везде носил с собой телефон и не выключал телевизор. Был где-то не здесь. Я легла в кровать и почувствовала папу за спиной. Явно и сильно. И было не страшно. Особенно, когда выключили свет.